Глава 7. Дом водяной крысы. Катер не поражал своими размерами, да и, в принципе, его внешний вид выдавал его почтенный возраст. Он явно много чего повидал и прошел через много рук. Судя по слоям отпадающей краски, руки были не особо умелые или просто ленивые. 10 метров в длину, с застеклённой основной двухэтажной рубкой, напоминающей лично мне эдакий дот времен Второй мировой, только с большими окнами-иллюминаторами и стеклами в рамочках. На балконе первого этажа имеется люк, рядом с ним спасательный круг, мини-перила по бокам, идущие от основания первого этажа до окон второго. Ну и на корме. Место под груз и пассажиров, прикрытое сверху брезентовой крышей. Я такие катера видел, кстати, не раз в музеях ВМФ в истории Союза. Название у него было какое-то птичье. Аист, что ли? Я не моряк, конечно, но, как по мне, внешне хоть и старый, но до сих пор выглядит солидно, надежно. На такой не страшно лезть, и на таком не страшно плыть. Хотя выпускать их перестали, как мне кажется, лет 30 назад. А использовали их как минимум в береговой охране Союза. Ну точно! Помню, этот катер в специфическом окрасе. Еще вроде где-то за рубежом попадался, что неудивительно. Наверняка их на экспорт гнали очень много. Нисколько не удивлюсь, если где-нибудь в Сомали сраные пираты на таких рассекают. Тем временем двигатель заурчал, потом взвыл, и тут же притих, начав негромко бормотать. С кормы вверх ударила, и тут же исчезла струя воды. Похоже, Вовка проверял, как оно вообще функционирует. «Джейк, ты там еще не утопился от жадности, глядя на тачки? Давай уже на борт, а?» Крикнул он, заметив, что я переминаюсь с ноги на ногу. «Да я чё, сейчас. Сумку еще одну притащу, и вуаля!» Я быстренько забрался по сходням на борт, хозяйственно втащил их и показал Вове в рубку большой палец. Мол, все, готов. «Ты мне не пальцы показывай, а помогай давай! Видишь, на бортах швартовые и на носу с кормой. Давай, отвязывай их!» «Да куда ты, блин? Не от катера же, балбес! От тех тумб на берегу!» «Ха-ха! Ты бы так и сказал». «Так и сказал. Сразу надо было говорить». «Ха, точно. Все забываю, что ты ленивый». «Да хрен с ней, с веревкой этой другую поставим. Так ты и отмажешься. Или «А чё мне на пирс вылезать, если тут можно отвязать? Знаю я тебя». «Злые вы, уйду я от вас», — проворчал я. «Чёрт, Вовка слишком хорошо меня знает. И допёр ведь, гадина». А так от катера отвязать — 2 секунды дело. Но нет, пришлось лезть на пирс, сматывать, развязывать. «Все, Боб, я все отвязал». «Ну тогда отталкивай нас от берега». «Нифига себе! Может, еще в воду прыгнуть и потолкать?» «Лучше по берегу впереди бежать и за веревку тащить». «Нашел бурлака». «Ну нет, так нет. Тогда внутрь лезь». Собственно, никаких проблем с отчаливанием у нас не произошло. Катерок легко отошел от берега, Вова не сжал на газ, ну или что там у кораблей. Короче, шел он с минимальными оборотами движков, так что мы плавно отвалили, плавно же развернулись и также неспешно отошли от берега 150 метров, где и встали, зацепившись за здоровенный буй. Вовка заглушил двигло и откинулся в кресле. «Все, Жень, ищи себе самый удобный диван и можешь отрубаться. Кораблик блеск, шик, красота!» «Внешне не казистый, но все агрегаты в идеале, топливо полные танки. И запас хода у него какой-то нереальный. Так бы и плыл отсюда до Ахтияра». «Ха, ты знаешь, Боб, а ведь это мысль. Но мы ее с утра подумаем, лады?» «Лады, лады. Все, снов». Утро. Никто за всю ночь нас не побеспокоил. Более того, и на тачке нашей тоже покушений не было. Я отлично выспался и с утра оглядел наше новое приобретение совсем иным взглядом. Да, катерок обшарпанный, но обслужен очень хорошо. Груза может тащить не меньше газельки, плюс еще и пассажиры. И даже для сна разместиться вполне можно вчетвером, просто выкинув некоторое количество лишнего барахла из кают-компании. А еще с таким транспортом полагается целый мешок ощутимых бонусов. На воде не бывает пробок, по воде не ходят зомби. На воде куда проще засечь противника, причем сделать это можно гораздо раньше, чем он успеет сократить дистанцию.